На одном из столичных вокзалов, в шумном зале ожидания, переполненном спешащим озабоченным людом, возле стены с пожелтевшим плакатом, призывающим на борьбу с брюшным тифом, негромко разговаривали два молодых человека. Они ничем не выделялись из окружавшей их толпы, разве что черными цыганскими кудрями, выбивающимися из-под головных уборов. Один был в старом пальто и темном картузе, второй носил офицерскую шинель, тоже старую, и военную фуражку с красной звездой. Тот, что предпочитал шинель, держал правую руку в кармане и время от времени поправлял ее левой. Лица были настолько похожи, что могло показаться, будто каждый из них смотрится в зеркало. Оба улыбались. Улыбки тоже были одинаковыми. «Тот, даборт, ноус, ноус, сомес, рендус, аминск, иль у аура уне персоны фиабле», негромко проговорил тот, что был в пальто. «По-русски, братишка», шепотом перебил второй, «услышат, точно за шпионов примут». «В Минск поедем, там у надежного парня остановимся. Он скаут-мастер, начинал у Янчевецкого в легионе юных разведчиков. Граница рядом». Тот, что был в шинели, поправил мертвую руку, так и норовящую убежать из кармана, покачал головой. «Через границу нельзя, сами не перейдем, а среди контрабандистов чакус и конде агент, то есть...» Ответом был смех, веселый и злорадный. «Но, Сомес, мы их по веткам развесим, как старые портянки. Семен, я не через границу тебя зову. Под Минском действует отряд Народного союза защиты Родины и Свободы. Нас с ними свяжут, дадут пароль. Наконец-то мы сможем взять винтовки». «Винтовки». Поручик коснулся бессильной десницы, вновь улыбнулся, но на этот раз не весело. Его собеседник понял, смутился. «Не беда, Семен, маузер тебе дадим. Да я их зубами грызть стану, голыми руками душить. Хватит, насмотрелся, наслушался». «Погоди, братишка, не спеши». Младший вырвался из Киева чудом, буквально в последний миг. Конспирация не подвела. Братство Костра продолжало жить и действовать, но над скаут-мастером нависла беда. Очередной частый гребень, пущенный по спискам бывших, прошел совсем близко. Арестовали соседей, соучеников по гимназии, товарищей по юнкерской дружине, защищавшей город от Петлюры. Верный человек предупредил, придут и за ним. Арест мог погубить всех, и брат решился на отъезд. Но душа была не на месте, его мальчишки остались в Киеве, а за этим частым гребнем неизбежно последуют другие. Может, потому скаут-мастер рвался в бой. Не спасти, так отомстить. Ни винтовка, ни маузер уже ничего не изменят, братишка. А за кордоном мы никому не нужны. Брат взглянул удивленно. Так что же, прятаться, надеть чужую шкуру и дрожать при каждом стуке в дверь? Я уже пробовал, больше не хочется. Представь, что в село ворвались волки, поручик улыбнулся. Можно одеть овечью шкуру и забиться в самый глухой угол, а можно волчью и примкнуть к стае. Стать там своим, загрызть вожака и самому сделаться вожаком. А там верти как хочешь, можешь вывести стаю на красные флажки под облаву, а можешь использовать для караульной службы. Скажешь, брат недоверчиво покачал головой, и кто это сделает? Мы с тобой. И мы с тобой тоже. Слыхал стишок про скорпионов? Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб законы. Что якобинцы друг друга съели, как скорпионы, — подхватил скаут-мастер. О, но, Дитре Бьен, но это только стихи. Или ты нашел белого скорпиона? Скорее черного, — улыбнулся поручик. Среди крыс бывают крысиные волки, а это — волк скорпионов. Семен вспомнил адрес товарища Чижикова и еще раз повторил его про себя. Написать следовало как можно скорее. Помощи и защиты не просить, напротив, предложить товарищу Сталину кое-что дельное. Усатый старик в генеральской фуражке с обложки огонька, год от Рождества Христова 1953. Целых 30 лет. Можно многое успеть. Очень, очень многое. Помнишь? Потемневший серебряный лик на ладони. Воздетые руки, каменная твердь над головой, суровый твердый взгляд. «Наша иконка?» — изумился младший. «Так вот где она!» Папа перед смертью в бреду ее вспоминал, боялся, что пропала. Я еще понять не мог, с чего это он, атеист, о таком беспокоится. Это же бабушкина, пророк Илья. Царь Космос. Поручик спрятал образ, поглядел вверх на тяжелый каменный свод, казавшийся еще совсем недавно непоколебимой скалою. Улыбнулся. Он услыхал благую весть. Для погибающих это глупость, а для спасаемых есть мудрость и сила Божья.